уснуть. Как весною горная река, а, музыка грохочет с потолка. Эй, вы там, наверху, от вас опять спасения нет. Не могу больше слушать я этот ваш картополет. Эй, вы там, наверху, не топочите, как слоны. От себя отдохните, ну дайте, дайте тишины. Делу время, делу время. Эй, вы там, наверху, испила чашу я до дна. Я в предел моим мукам. Все знают, где ли я страшна. Дело время, дело время. Поднимусь, ну чем я хуже вас?